Редко-редко можно было услышать птичий голос или шорох от движения невидимых животных. Вот тебе и жуткие тропические дебри, кишащие зверьем и ядовитыми змеями. После 2 часов утомительной ходьбы мы вышли на поляну, где увидели опирающихся на длинные посохи 2 худых пожилых туземцев. «Здорово, Бо!» — поздоровался Джерри. «Добро пожаловать, Масса!» — дружно откликнулись они и принялись что-то толковать на «Пиджин Инглиш». Для меня это была китайская грамота, но Джерри, к счастью, явно понимал их. Наконец он угостил обоих сигаретами и попрощался. «О чем они говорили так долго?» — спросила я. «Ничего серьезного, просто так поболтали», — ответил он, и мы двинулись дальше. Около полудня мы достигли деревни Эшоби. Предупрежденные лесным телеграфом ее обитатели столпились на главной улице, чтобы встретить нас. Было очевидно, что они рады снова видеть Джерри. Улыбаясь и пощелкивая пальцами, они распевали «Добро пожаловать! Добро пожаловать!» и одаряли нас большими свежими кокосовыми орехами. И уж поверьте мне, ничто не освежает так после длительного перехода через жаркий африканский лес, как сок кокосового ореха. Нам с Джерри были предложены 2 весьма шатких стула. Вся в поту, я с благодарностью опустилась на один из них и принялась обозревать деревню. Она была грязнее и непригляднее других селений, виденных мной на пути из Виктории. Дети выглядели жалкими и тощими. «Не может быть, — подумала я, — что это та самая деревня, в которой Джерри жил и которую так расхваливал». Но оказалось, что это она. Он стал показывать мне разные ориентиры, включая место, где помещался его лагерь. Минуло 8 лет после предыдущей экспедиции Даррелла в Камерун. За это время многое изменилось, во всяком случае на политическом уровне. Теперь нередко наиболее смышленые члены общин занимали видные должности. Так было и со старыми охотниками, помогавшими Джерри во время его первого визита. Сидя на земле вокруг нас, они внимательно слушали Джерри. Он объяснил, что намерен вернуться в Эшоби и остановиться здесь на несколько дней, и что особенно его интересует необычная птица, плешивая сорока. Вот только подходящее ли сейчас время для отлова птенцов, которых будет легче приучить к неволе? Элиас успокоил его. «Точно, сэр. Иногда мы держим птенцов в доме. Я поищу». Договорились, что Джерри снова придет в Эшоби на следующей неделе, оставив нас с Софи в Мамфе присматривать за коллекцией. Базируясь в Мамфе, мы приобрели 2 животных, которые стали моими любимцами. Детеныша редкого вида Галаго, я назвала его пучеглазым, и не менее редкую разновидность белки, получившей за свои малые размеры прозвище «малютка». Поскольку в обоих случаях речь шла о детенышах, забота о них была поручена мне. Даррелла бесила, как мы с Софи сюсюкаем с нашими подопечными, но мы не обращали на него внимания. Пучеглазый и малютка стали нашими повелителями, во всяком случае. Малютка вполне повелевала мной. Очаровательное крохотное создание, еще слепое и совсем беспомощное, она всецело зависела от тепла и внимания, которое я могла уделять ей. Очень важно было смастерить для нее гнездышко, где поместилась бы и небольшая грелка. В конце концов я отыскала квадратную жестяную банку, куда положила застеленную ватой грелку, и ватой же выложила стенки. Получилась этакая переносная колыбелька, и я всюду носила ее с собой, потому что малютка, как и все младенцы, нуждалась в частом и регулярном кормлении и начинала беспокоиться, если я оставляла ее одну. Первое время она получала разные виды детского питания и глюкозу, разведенные в теплой воде. Причем кормить ее приходилось с помощью пипетки. Она была образцовым ребенком и вскоре стала хватать пипетку передними лапками. Мне оставалось только следить за ровной подачей пищи и делать остановки, чтобы малютка могла отдышаться. Она быстро росла и стала очень милым зверьком, с оранжевой головкой.